это нужно обязательно вот в какой-то определенном, значит, месте находиться и читать мантру? Или это можно, так сказать, везде, в транспорте, про себя? То есть, ну, я просто вот это... Да, да, значит, можно везде читать, да, можно везде читать. Но, опять же, я хочу, должен тут оговориться, да, оговориться. Просто дело в том, что мантры бывают разные. Есть мантры, ну что там греха таить, есть мантры очень, как вам сказать, прямого действия, как автомат Калашникова. Выхватил, значит, и в капусту врага. Вот, понятно, что такие мантры, ну, они не, ну, как бы, они не распространены, и никто их особо не афиширует. Хотя они есть прямого действия. И они редко, когда бывают нужны, мы помним принцип непричинения вреда ни одному живому существу без крайней необходимости. Но, тем не менее, наш бронепоезд стоит на запасном пути. Вот, понятно, что такие мантры лучше в общественном транспорте, значит, не читать, мало ли у кого там что там перемкнет у соседа. Вот, а все остальные мантры, которые вот, вот опять же, для цели нашей, вот у нас есть эволюционные задачи. Так вот, для этих эволюционных задач огромное количество разных мантр на каждого человека с лично его проблемой. Значит, как бы решая эту проблему, человек одновременно идет духовным путем. Так вот, эти все мантры, они, как правило, защитой от дурака. То есть эта мантра, в первую очередь, она, значит, она защищает человека от явной угрозы, а только лишь после этого исполняет то, что он хочет. Почему? Потому что иногда нам кажется, что мы точно знаем, чего мы хотим. А на самом деле, там, как говорится, свыше, я всегда такой анекдот приводил на семинарах по мантра-йоге. Представьте, человек возвращается домой с вечеринки выпивший, подходит к дому, значит, к двери, да, раз-раз ключ где-то, значит, вот, пропал ключ. Ну, пьяный человек, он там, значит, не особо, он сперва ломился, никак, закрыта дверь, да. Потом, значит, вспомнил мантру, значит, соответствующая есть мантра, устраняющая препятствия. И давай ее пьяным голосом, значит, распевать в надежде, что поможет, и дверь откроется. Дверь не открылась. А в это же время, значит, в квартиру проник вор. Вот, и он сидел за этой дверью и тряс, и уже взял, значит, топор в руки и ждал, как он этого хозяина, значит, тут же и это самое, и прихлопнул. Поэтому понятно, что мантра будет срабатывать только лишь в том случае, что за дверью не стоит вот такое, значит, такое создание. То есть иногда мы хотим чего-то получить очень страстно, иногда нам кажется, что это цель нашей, какой-то там вот наших усилий таких вот, ну вот, вот без этого никуда, да? А все может оказаться не так однозначно и не так тривиально, да? Там может быть какая-то очередная ловушка. Так вот, мантры, которые, как правило, распространены и которые, в общем-то, практикуются в йоговских кругах, во всяком случае, все те, которые я призываю вас читать, они как раз защитой от дурака, и не мантры прямого действия. Мантры прямого действия вообще, они, честно говоря, очень редко, как, ну, там, по пальцам можно пересчитать раз, когда они когда-либо кому были нужны. Вот, поэтому эти мантры, они сперва будут, ну так сделана мантра, значит, она сперва, как правило, устраняет опасность от выполнения того, для чего она предназначена. А вот только лишь после этого она начинает делать. То есть, что толку вам разбогатеть, если вам 3 дня до смерти? Вот что толку? Да, вы разбогатеете 3 дня и все. Поэтому мантра, она в первую очередь устранит, такая умная мантра, она устранит опасность вашей, значит, преждевременной кончины, а потом только уже начнет все ваши, значит, ну, планы, так сказать, воплощать. Это тонкая такая, тонкий такой момент в мантра-йоге. Значит, поэтому мантры такие от дурака можете читать где угодно и когда угодно.